«Открытый вердикт?» Молодой человек кивнул. «Да. Покойная умерла от отравления кониумом. Но в деле недостаточно улик, чтобы однозначно утверждать, было ли это добровольным самоубийством или убийством. Присяжные некоторое время совещались. Я думаю, большинство проголосовало за то, чтобы считать это самоубийством. Энн, вы просто героиня, что участвуете во всем этом вместе с нами». «Присядьте», — сказала хозяйка дома. «Я приготовлю чай. А вы, Джойс, постарайтесь расслабиться». Все обрадовались наступившей паузе, во время которой на подставке в камине закипел небольшой латунный чайник и был заварен чай. Джой сняла шляпу и пригладила волосы. «Как приятно оказаться здесь после этого ужасного места», — сказала она. «Я не ожидала, что на дознании будет присутствовать столько людей, а тех, кто пришел в качестве зрителей, меня просто тошнит. Какое все это имеет к ним отношение?» «Я так обрадовалась, когда мне сказали, что завтра я не понадоблюсь. Не знаю, Энн, что бы я делала без вас?» Мисс Хелт улыбнулась ей, расставляя чашки для чая. «Мистер Кэмпион сказал, что нам повезет, если все так быстро закончится», — заметила она. «И правда, повезло», — сказал Маркус. «Действительно, коронер был выше всяческих похвал. Он прекрасно знает свое дело». Он помолчал, вспоминая процедуру дознания. «Дядя Уильям держался на удивление хорошо», — заметил он. «Я надеюсь, что и завтра, на повторном заседании по делу Эндрю, он будет вести себя так же». «Удивительно, насколько другим бывает дядя Уильям на публике. Похоже, что он в состоянии произвести на людей именно то впечатление, которое безуспешно пытается произвести у себя дома». Маркус язвительно улыбнулся. «Он должен благодарить Кэмпиона, если завтра на дознании по делу Эндрю сможет произвести благоприятное впечатление», — сказал он. «Но я думаю, что алиби, добытое Кэмпионом, полностью его оправдает. Кстати, сегодня утром я получил письмо от сэра Гордона Вудторпа. С учетом всех обстоятельств он оказался очень приличным человеком. Дядя Уильям действительно серьезно болен. Тем не менее, добытое Кэмпионом алиби очень важно. Странно, что полиция, сфокусировав свое внимание на точном времени убийства Силли, допустила такой просчет в отношении Уильяма. Почему вы дожидаетесь завтрашнего дня? Для того, чтобы рассказать инспектору об этом алиби, Кэмпион?» «Именно это и злит Станислауса», — с сожалением ответил Кэмпион. «Он был просто груб со мной. Но я же ему намекал на это алиби, насколько это было возможно. Видите ли, я хотел, чтобы он уделил как можно больше внимания дяде Уильяму, потому что, — медленно проговорил он, — я считаю, что в руках у дяди Уильяма находится разгадка всей этой таинственной истории, если только он сам это в состоянии понять». Молодые люди посмотрели на него вопросительно, но он не стал больше ничего объяснять, и что-то помешало им задавать дальнейшие вопросы. Джойс вздрогнула. «После того, как эксперт рассказал о том, что в чашке тети Джулии были обнаружены следы яда, я ожидала вердикта об убийстве», — сказала она. «За этим последовали, конечно, длинные рассуждения о патентованном средстве, которое мы с Кэмпионом нашли. Это, конечно, отвело подозрение от тети Китти, но они не упомянули о том, что какие-либо следы кониума были обнаружены на бумажной обертке». «Да». «Следов не оказалось», — сказал Маркус. «Именно поэтому и не был вынесен вердикт об убийстве. Однако нетрудно понять, как все это было проделано. Пилюлю пропитали ядом, а потом придали ей прежний вид. Она, должно быть, внешне ничем не отличалась от остальных». Джойс кивнула. Выражение ее карих глаз было отсутствующим. «Алберт», — сказала она, — «мы все вели себя неразумно. И, слава богу, больше ничего не случилось. Вы узнали, как обстоят дела с веревками?» Он кивнул. «Веревки оказались идентичными», — ответил он. «Это, конечно, не для разглашения, но завтра все равно об этом все узнают. Да, была использована та же веревка, это совершенно точно. Так что все следы опять ведут в дом. Мы ведь еще не знаем, что произошло с грузом от часов». Девушка откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Мне стыдно в этом признаться, но когда тетя Каролина вчера настояла на том, чтобы я покинула обитель Сократа, я даже обрадовалась. Я никогда не считала себя трусливой, но теперь по-настоящему боюсь. Странный след босой ноги, нападение на дядю Уильяма, ощущение чего-то темного и страшного, что происходит в доме прямо под нашим носом, все это меня доконало. Бедная тетя Китти. Она выглядит такой маленькой и беззащитной в этом доме. «По сравнению с другими, — рассудительно сказал Кэмпион, — тетя Китти, как мне кажется, находится едва не в самом безопасном положении. Но я рад, что вас там уже нет». Они бросили на него еще один вопросительный взгляд, и Энн все-таки осмелилась задать вопрос. «Когда? — сказала она. — Когда же все выяснится?» К их изумлению он встал и начал беспокойно мерить комнату шагами. Ни Джойс, ни Маркус никогда не видели его таким взволнованным. «Я не знаю», — ответил он. «У меня есть одно предположение, но доказательств нет. Просто ночью мне в голову пришла одна дикая мысль. Ну, дети мои, я должен возвращаться в обитель Сократа. Встретимся завтра». Маркус проводил его до дверей. «Разумеется, — обеспокоенно предложил он, — я не могу вам навязывать свои советы, но если вам понадобится револьвер...» Кэмпион покачал головой. «Спасибо, старик. У меня уже есть оружие, — сказал он. — Сказать по правде, только в одном случае я мог бы чувствовать себя в полной безопасности». «В каком случае?» — с готовностью отозвался Маркус. «Если бы нас было только четверо, все мы были в рыцарских доспехах, и заперты в тюремной камере», — сказал Кэмпион.